Дорогие ребята, сегодня для вас вновь звучат страницы книги «Троицкий подарок детям». Следующая глава называется «Дымная привычка». Оставила ли А свою дымную привычку? А если хотя скрытно будет следовать ей, нехорошо будет. Желаю, чтобы он одержал победу над негодной травой и дымом. Так писал московский святитель митрополит Филарет Дроздов об одном из своих подчиненных, который имел дурную привычку курить табак. Горе нам, друзья читатели мои, со своими дурными привычками. А сколько их? И не перечтешь. Один не может победить свой гнев и сердится на всякие пустяки. Другой привык объедаться. Третий сокращает свою жизнь пьянством, а иной — блудным невоздержанием. У всякого свой идол, своя господствующая страсть, как говорят святые отцы-подвижники. И все эти страсти имеют корень в греховной человеческой природе. Человек, например, от природы самолюбив. Если он не победит своего самолюбия, то будет и горд, и гневлив. Но вот горе, вот стыд и позор. Мало нам этих, так сказать, природных врагов наших. Мы сами себе придумываем врагов, сами себе наживаем, вопреки нашей природе, дурные, греховные привычки, вроде курения, ядовитой травы, и делаемся по доброй воле рабами этих выдуманных, вредных, бессмысленных привычек и служим им всю жизнь усердно, как своим любимым идолам. Этого ни одно животное не делает. Человек — разумное Божие создание. В этом случае становится как будто хуже скота несмысленного. Не стыд ли? Не позор ли это? Или, может быть, мне скажут, что я преувеличиваю, что обращаю внимание на мелочь? На это отвечу словами святителя Филарета. «Обвиняйте меня всем, если угодно, но вам от этого не будет пользы. Полезнее вам помыслить, можете ли вы оправдать самих себя, когда в чужой земле собираете. Конечно, не мудростью казанной мелочи, как, например, это чужеземное лакомство, курение табака. Да и правда ли, что это мелочь? Ты выдумал себе идола, нажил привычку дурную, противную даже греховной природе твоей. Разве это мелочь? Ты служишь этому идолу, не жалея ни времени, ни средств, ни здоровья. И это мелочь? Сочти, сколько каждый день употребишь ты минут, или, что я говорю, минут, сколько часов уходит у тебя на это лакомство прахом и дымом худородного зелья. А ведь за каждый час, за каждую минуту, праздно проведенную, мы должны будем Богу ответ дать. Исчисли, сколько в год потратишь ты средств на это зелье негодное. А ведь все, что имеем, не наше, а Божие достояние. Мы только приставники Божии у благ земных. И в каждой копейке мы должны Богу, небесному, дому владыки, отчет дать. А ведь на эти гроши, копейки, которые идут у тебя на прихоть твою, сколько бы можно добра сделать». Если бы эти деньги, что теперь у тебя дымом и прахом уходят, целиком отделял ты на дела Богу угодные, на помощь убогим братьям, то сколько бы слез осушил ты, сколько бы благословений заслужил от них, сколько бы молитв возносилось за тебя ко Господу Богу, как фимиам кадильный, взамен этого смрадного дыма, который курится из уст твоих, заражая воздух и оскорбляя тех, которые не хотят подражать твоей прихоти. А здоровье? Разве это не великий дар Божий? Разве не грех отравлять себя ядом, сокращать свою жизнь? Разве не грех лишать себя свежести и бодрости духа, связывать себя привычкой, прихотью, вовсе природе твоей несвойственной? Или скажешь, табак безвреден, живут где иные курители до глубокой старости? Но чем ты докажешь, что эти старцы почтенные не прожили бы еще дольше, если бы вовсе не курили? Кому лучше знать вред табака, как незнаменитым врачам? А спроси их по совести, к какому разряду зелий относит их наука табак. Каждый врач тебе скажет, что табак относится по науке к ядам. А всякий яд отравляет, убивает, один медленнее, другой скорее. Табак — яд, это говорит наука, говорят люди, больше нас с тобой знающие природу вещей. Значит, табак отравляет человека, хотя и медленно, не вдруг, но все же отравляет, сокращает человеческую жизнь, и без того, увы, недолгую. Ученые-люди делали опыты над животными и убедились, что во всяком табаке есть сильнейший яд. Бывали случаи, что и люди умирали от курения табака, особенно люди со слабой грудью, с больным сердцем или же дети. А если табак – яд, то курить его не значит ли отравлять себя? Нет, не обманывай себя, усердный куритель травы негодной, ты сугубо ответишь пред Господом Богом за свою дымную привычку. Ответишь и за то, что выдумал себе этого идола, вопреки природе твоей, и насилуешь эту природу. Ответишь и за то, что не жалеешь себя самого и тратишь время и средства. Богом тебе данное на это суетное и вредное удовольствие. Но если б даже и безвреден был табак, то все же это прихоть, похоть, страсть, которая связывает человека. Вот настал пост, ты хотел бы поговеть, хотел бы воздержаться хотя бы на одну неделю от этой прихоти, но тебе страстно хочется курить. Ты желал бы, по крайней мере, чтобы в Церковь Божию не вносить с собой запаха этой негодной травы, не оскорблять святыни Храма Божия ее зловонием, а тебя так и тянет покурить. До того тянет, что ты становишься сам не свой, собой не владеешь, на всех сердишься. Суди ты сам, не рабство ли это? Не грешно ли разумному Божию созданию так привязываться к негодной траве? Не стыдно ли? И ради чего это? Ради минутного удовольствия. И какого же удовольствия? Одурение. Больно подумать, други мои, что между православными христианами есть такие несчастные рабы этой прихоти, которые не могут воздержаться от курения до обедни. Курят, а потом идут в церковь, стоят при совершении божественной литургии, целуют крест святой, святые иконы, прикладываются к святым мощам угодников Божиих. Есть предание, что преподобный Михей, келейник преподобного Сергия, когда увидел Матерь Божию, пришедшую посетить своего избранника в его келии, то упал на землю и закрыл уста свои мантией, потому что за 3 года перед тем выпил чашицу вина и боялся оскорбить Царицу Небесную своим дыханием. Вот как зазирали себя в малейшей слабости святые Божии. А ныне иной до того накурится, что стоять около него тяжело, говорить с ним противно, а он идет в храм Божий и, ничтоже сумняся, прикладывается к святыне. Мало того, есть такие, слава Богу, кажется, немногие курители, которые, страшно сказать, и к святым тайнам приступают после курения. Подумали бы они, каким смрадом они оскверняют свою храмину телесную перед тем, как принять в нее самого Господа ангелов. И это вместо того, чтобы омыть свою душу слезами, окадить ее благоуханием молитвой и чистоты. О, человек, до чего ты можешь забыться? Вспомни, кто ты и кто Господь Бог твой, которого ты так оскорбляешь во святых тайнах Его. Что бы кто ни говорил в защиту этой ядовитой травы, православный христианин не может оправдать ее употребление. Это суетная прихоть, выдуманная помимо природы. Это страсть, которая порабощает человека. Ее не знали наши предки благочестивые. Она занесена к нам из чужих стран. Ее грехом считают и теперь люди простые, не умеющие лукавить в своей совести. Правда, и табак Богом сотворен. В нем самом, как и во всяком творении Божием, скверны нет. Но скверна в греховной страсти – в том, что ты во зло употребляешь Божие творение, делаешь себе из него идола, привязываешься к нему до того, что и ради Бога не хочешь бросить свою привычку. Вот в чем грех. «Не странно ли, — говорит святитель Филарет, — что люди сами избрали такого рода голод, которого природа не знала, и нового рода пищу, о которой природа не думала, привыкли и стали рабами самой неестественной прихоти, и через это умножили число своих нужд. Говорят, среди многих принято курить, но люди умные должны ли слепо принимать обычай, принятый другими без рассуждения? Скажешь, Предмет маловажный, не стоит строгого внимания. Но почему же ты не откажешься от этого маловажного предмета и держишься за него упорно, и хочешь даже, чтобы другие отказались от справедливого суждения против него в пользу твоей прихоти? А соблазнить ближнего курением – разве маловажное дело? Вспомни, что Христос сказал: «Горе человеку тому, им же соблазн приходит». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 7. А соблазн есть, и притом не один. Соблазняются те простецы, которые считают курение грехом, и осуждают тебя. Соблазняются дети и юноши, и начинают подражать тебе. Да, к этому зелью курители привыкают большей частью в детстве, в юности. Кто не привык в юности, тот редко начинает потом курить. Юноше хочется быть большим, он видит, что взрослые курят, вот он и отведывает этого зелья. А там привычка на целую жизнь. Ах, юность, юность, как ты неопытна, как легкомысленно! Дети, юноши, никогда не начинайте курить. Вы всю жизнь потом будете считать себя счастливцами, что не привыкли к этому зелью в детстве. А вы, любители травы негодной, бросьте свою дымную привычку. Знаю, что это вам нелегко, но не надейтесь на себя. Призовите Бога в помощь, и для Бога разом, непременно сразу, отсеките зло. Трудно будет, но недолго, неделя, две, много месяц, и вы сами почувствуете, что силы ваши обновляются, грудь дышит свободнее, духом вы становитесь бодрее. Бог вам на помощь, братья мои. Без борьбы христианин не воин, а мы все должны воевать со своими страстями во имя Христова. Царствие Божие недаром дается, а с нуждою восприемлется, трудами достигается. Аминь. Следующая глава. В поучении взрослым детям. Любовь к родителям Господь вложил в сердце людей даже таких, которые живут в диком состоянии. Но что говорить о людях? Посмотрите на пчелок. Они не покидают свою матку даже тогда, когда она уже не может для них ничего делать, и искалеченная или больная падает на дно улья. Нельзя смотреть без сочувствия, как эти божьи мушки всеми силами стараются поднять свою матку со дна кверху. Они опускаются, цепляясь одна за другую на дно улья, и образуют собой лестницу в надежде, что матка по этой лестнице поднимется наверх, где ее ожидают самые усердные услуги. А если она так обессилела, что не может выбраться оттуда, то при ней остаются несколько пчелок с медом, которые кормят больную матку и согревают ее, прижимаясь к ней. И трогательно бывает видеть, как эти усердные дети не покидают матку даже тогда, когда она уже умрет. Они машут над нею крылышками, как бы стараются оживить ее. И только тогда, когда увидят, что все напрасно, с жалостным жужжанием улетают от нее. Смотря на это, невольно подумаешь: «Придите сюда вы, разумные люди». Поучитесь у этих маленьких созданий не только их уму-разуму, их трудолюбию, бережливости, их любви к своим деткам, молодым пчелкам, но и подивитесь их любви к матке, поучитесь у них и этой добродетели. Но ведь мы не животные, мы не дикари какие-нибудь, мы не язычники, Бога неведущие. Нам сказал Господь Бог: «Чти отца твоего и матерь твою, да благо тебе будет, и да будешь долголетен на земле». Послание к Ефесянам святого апостола Павла, глава 6, стихи 2 и 3. Много нам писали о той заповеди великие учители ветхозаветные. Много поучали нас ей святые апостолы, и всегда учила и учит святая Матерь наша, Церковь Православная. Она учит: кто почитает отца и мать, тому Господь ниспосылает свое благословение и долгую жизнь, а кто не исполняет сей святой заповеди, того постигает Божие проклятие. Вот как поучает о сём премудрый Иисус, сын Сирахов. «Чти отца, — говорит он, — очистит грехи». Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 3, стих 3. Что это значит? А это значит вот что. Господь так высоко ставит любовь детей к родителям, что Он прощает нам грехи наши. Если мы всей душой любим наших родителей, если усердно служим им в их немощах и старости, если для них не жалеем ничего, что только есть у нас. И слава Богу, есть много таких христиан, у которых любовь к родителям достойна удивления. Бывают случаи, когда отец или мать болеют по нескольку лет, и в болезни делаются нетерпеливыми, крайне требовательными и злыми. В моей долголетней пасторской практике, рассказывает один священник, я видел такой случай. Отец, пораженный многолетним недугом, был нестерпимым мучением для семьи. Он клял детей и внучат, злословил их с утра до вечера. Только и отдыхали они душой, когда были в работе, в поле или на гумне. А когда возвращались домой после целодневного труда, отец не давал им заснуть своим злословием и проклятиями. Мало того, в своей болезни он требовал себе водки и пил ее, как воду. Ему не давали, просили, умоляли его, но он, как сумасшедший, всех бил и кусал. «Бери, где хочешь денег, продавай последнюю мерку хлеба, неси последний лоскут в заклад, а отцу давай каждый день вина, сколько захочет». Так лишились эти несчастные люди и скота, и всего, и оказались кругом в долгах. Наконец-то Господь разрешил грешную душу старика от тела. И что же? Добрый сын и невестка, столько терпевшие от него в продолжение целых 6 лет, горько плакали по нем на похоронах. «Мне отрадно было, — говорил сын, — когда отец меня и бил, и бронил, ведь это не он меня бил, болезнь у него такая была, а он все же мне был отец. И какой еще добрый отец, пока Господь не попустил на него эту болезнь». Вот не вымышленный, а действительный пример той любви к родителям, которым поучает Иисус, сын Сирахов. И слава Богу, немало таких примеров можно указать среди нашего доброго русского народа. Хотя он и малограмотен, хотя, может быть, и не читал книги премудрости Иисуса, сына Сирахова, но исполняет его слово на деле. «Бояйся Господа, почтит отца, и яко владыкам послужит родившим его». Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 3, стих 7. «Чадо, заступи в старости отца твоего, и не оскорби его в животе его». Аще и разумом оскудевает, прощение имей, и не обесчести его всею крепостью твоею. Милость бо отца, оказанная отцу, незабвенна будет, и противу грехов просозиждется, зачтется тебе. В день скорби твоей воспомянет тебя, якоже лед от зноя, так и растают греси твои. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 3, стихи с 12 по 15. «Делом и словом чти отца твоего и матерь, да найдет ти благословение от них». Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова, глава 3, стих 8. Знает наш православный народ и то, какая сила в благословении отца и матери, и какое горе, если вместо благословения постигнет родительское проклятие. Сам Господь указал еще в Ветхом Завете на важность благословения отца перед смертью, и у нас существует добрый обычай, что родители на смертном одре благословляют своих детей. Только у тех, которые потеряли веру в Бога, нет этого святого обычая. Оставив веру, они живут как животные, и часто бывает у них, что доброго отца или добрую мать их недобрые дети обижают всячески, не только не слушают, но и помыкают ими, как своими работниками, кричат на них, повелевают ими, морят их голодом, не дают им, хотя бы могли давать, ни одежды, ни обуви. Родители не смеют отрезать себе ломоть хлеба, выпить молока, живут у детей своих точно в тюрьме, да и хуже тюрьмы. Бывают и такие, отец из сил выбивался, работал, построил домик, развел скотинку, во всем отказывал себе и, наконец, женил сына. Но лишь только женил, Невестка начинает ссориться со стариком, делает ему всякие пакости, кричит на мать свекровь. «Я хозяйка, а не ты!» А сын все слышит и ни слова жене. И чем дальше, тем хуже для стариков. Дождались бедные того, что сын говорит отцу. «Тебе бы, отец, взять с уму да идти по миру, если уж тебе работать не под силу». И слезами заливаются старики. Но голод не свой брат. Идут побираться они в чужие люди, горько жалуясь на свою судьбу. «Ах, если бы нам хотя погреться на той печи, которую мы сложили своими руками, а мы мерзнем вот на улице». И придет праздник, а сын не зовет отца в свой дом, не спросит его, есть ли у него чем разговеться на Пасху. «Видали ли вы, православные, таких детей среди вас? Может быть, у вас и соседи такие? Тогда прочитайте им мое слово о той матке пчелиной, которая упала на дно улья, и о том, как детки ее, маленькие, слабенькие мушки Божии, не покидают ее до последнего издыхания, и по смерти еще плачут над ней. Прочитайте им вот это премудрое слово Иисуса, сына Сирахова. Благословение Отчие утверждает дом и чад, клятва же матерня искореняет до основания. И дальше затем. Не славися в бесчестии отца твоего, несть будь и слава Отчие бесчестие. Коль хулен, оставляй отца, и проклят Господем, раздражая матерь свою. Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова. Глава 3, стихи 9, 10 и 16. «С какой приятностью будешь есть ты, негодный сын, свой хлеб, когда вспомнишь, что отец твой в чужом углу голодный сидит? Что ж у тебя за душа? Неужели покойна твоя совесть, когда ты натягиваешь на себя теплую шубу и сапоги, а твой отец и твоя мать босы и не знают, чем прикрыться, чтобы пойти в Божий дом и заплакать, пожаловаться Богу на тебя? Но все же их слезы упадут на тебя, и знай, что не пустое слово сказано. Проклятие матери разоряет дом и чад до основания. Это ведь слово Божие. Не забывайся в своем богатстве и достатке. Слезы и проклятие отца и матери — это громы небесные, которые в черных тучах висят над тобой и целым родом твоим. Но слава Богу, братья, таких детей мало у нас на Руси. И дай Бог, чтобы такие никогда и не рождались на русской земле. Наши русские сердца — сердца добрые. Нас воспитала добрая, кроткая мать, наша святая церковь православная. Правда, встречаются такие выродки, но слава Богу, что их немного».